Ее шеф — это тот самый представитель, который приглашал Хиггинса в таверну Джимми и предлагал сигару. Хиггинс посмотрел на часы, сперва на свои, потом на электрические, висевшие в магазине. Те и другие показывали 8. «Можете открывать, мисс Кэрролл», — кивнул он кассирше. Кассирша, наверное, единственный человек в мире, восхищающийся Хиггинсом. Нори он навряд ли внушает восхищение детям подавно, кроме разве что Изабеллы, и то лишь пока она не выросла. А мисс Кэрролл, живущая с матерью в квартирке над мебельным магазином, смотрит на него так преданно, что это даже смущает его. Едва она замечает шефа, как у нее даже дыхание перехватывает, лицо оживляется, вспыхивает, в глазах появляется блеск, и грудь под черным платьем вздымается. Мисс Кэрролл работает в Вильямсонском филиале дольше Хиггинса. Когда его назначили, ей было лет 25, не больше. Она уже тогда была такой же полноватой, чуть перезрела для своих лет. «Мистер Хиггинс, рыбу не подвезли», — доложила кассирша. «В Нью-Хейвен звонили?» «Только что дозвонились. Грузовик попал в аварию, будет у нас к полудню». От повседневных забот Хиггинсу стало легче, точно так же, как утром, от хлопот о завтраке. «У вас есть розовые чеки?» Он всегда гордился своей фирмой, как если бы она была делом его рук. Пока он только подметал магазин в Олбридже, а потом водил грузовичок с товарами, у него не было возможности в полной мере оценить чудеса техники, используемые в торговом деле. Но став в этом механизме колесиком поважней и заняв без преувеличения один из командных постов, Хиггинс почувствовал в себе сходство с жонглером, безупречно исполняющим тщательно подготовленный номер на глазах у потрясенной публики. Этой публикой был он сам, глядевший словно со стороны, как, благодаря ему, приходит в движение управляемая им машина, которая, в свою очередь, всего лишь часть еще более сложной машины. На самом-то деле, основатель фирмы Арчибальд Ферфакс, чей портрет украшает все филиалы, старик с белоснежными бакенбардами в наглухо застегнутом сюртуке, сколотил себе состояние просто на том, что одним из первых стал торговать в расчете на массового покупателя и сумел снизить цены по сравнению с мелкими лавочками. Всюду, где позволяли условия, он открывал новые магазины и назначал управляющих, которые получали продовольственные товары из центральных складов. Для своего времени это было примечательное и удачное начинание. Но после того, как дети, а затем и внуки старого Ферфакса привели фирму на грань разорения, дело взял в свои руки и повел новым курсом мистер Шварц. Вот тогда-то и началась настоящая работа. О том, чтобы продать кому угодно что угодно, давно уже нет речи, и специалисты ежедневно изучают отчеты, составляемые для них такими, как Хиггинс. А его, Хиггинса, чуть не ежечасно информируют о малейших колебаниях спроса, о мельчайших изменениях во вкусах покупателей. По дорогам непрерывно снуют грузовики. Нередко их маршруты меняются простым телефонным звонком. В сотни с лишним филиалов на полках вместо распроданных товаров мгновенно появляются новые, и этот не знающий перебоев механизм никогда не портится. На столе Хиггинса ждали вчерашние чеки – розовые, зеленые и голубые. Дырочки, пробитые кассовыми аппаратами, имели для него скрытый смысл. «Алло, бюро в Хартфорде? Пожалуйста». Он был снова самим собой, ему вернули любимую игрушку, которая для него дороже, чем электрическая железная дорога для ребенка, и черты его лица понемногу разглаживались, взгляд обретал значительность. Продолжая говорить по телефону, Хиггинс видел через стекло своего кабинета весь магазин, входящих и выходящих покупателей, 3 безостановочно работающих кассы, целлофановые мешочки с овощами на белых мраморных полках, огромные подносы с мясом в мясном отделе, где на каждом бифштексе или отбивной красовались этикетки с ценами, груды разноцветных консервных банок, хлебный отдел, молочный отдел, с 52 сортами сыра. «Алло, на проводе Вильямсон». Свою фамилию он не называл. Это так же не нужно, как на военной службе. Хиггинс не счел бы за обиду представиться по-армейски. Говорит пост 233. Он участвовал в войне, но в тыловых частях, и служба оказалась для него в сущности продолжением мирной жизни. Он искренне рвался в бой, мечтал попасть туда, где дрались другие, на Филиппины, в Северную Африку, в Италию. Вместо этого его в звании сержанта отправили инструктором в лагерь, сперва в Вирджинию, потом в Южную Англию. Может быть, ему не прощают именно этого? Мысль словно обожгла его. Такое никогда не приходило ему в голову. Хиггинс вспыхнул, опять несправедливость. Он 4 раза просился в действующую армию. 4 раза ему отвечали, что он принесет больше пользы на своем посту. За несколько дней до высадки в Нормандии Хиггинс был ранен, но не в бою. Просто рядом с лагерем взорвалась Фау-2. Его тогда представили к награде вместе с 3 другими пострадавшими при взрыве. А того, который погиб, наградили посмертно. Хиггинсу нечего стыдиться за свои военные годы. И тогда он делал все, что мог. Он не напрашивался в легион. Его туда пригласили, потом назначили секретарем, а в прошлом году, в День памяти павших, отмечается в Соединенных Штатах 30 мая, даже доверили нести знамя на параде. Неужели и это могло вызвать злобу против него? Неужели из-за этого кто-то положил ему вчера черный шар? Если так, то удар мог исходить от Олсена. Он потерял на войне 2 сыновей и злобится на всех, кто вернулся живым. Алло, Хартфорд? На проводе Вильямсон. Я насчет грузовика номер 22, который... Прямо перед собой за стеклом он видел миссис Роджерс, жену доктора, хрупкую белокурую женщину с мелкими чертами лица. Сняв перчатку, она осторожно пробовала на ощупь цыплят. Внезапно у края тротуара затормозил огромный желтый фургон, и в магазине сразу стало темней. Хиггинс бросил в трубку. «Грузовик номер 22 прибыл». Около 10 он увидел через стекло своей конторки, что посреди мясного отдела стоит Нора. Она не смотрела на мужа. Обычно, когда Нора приходила за покупками, они избегали общаться. Не приведи бог, скажут, что ее обслуживают лучше других. Она уже заметно располнела, лицо у нее вытянулось и поблекло, как перед рождением Дэйва. Соседка тогда еще предсказала, что, значит, родится мальчик. А вот когда жена ждала Арчи, черты лица у нее ни капли не изменились. Напротив, никогда раньше она не выглядела такой юной и привлекательной. Теперь-то, когда у них уже 4, совершенно все равно, кто родится, мальчик или девочка. Хиггинсу казалось, что Нора не в пример большинству женщин, вот уже 20 лет ничуть не меняется. Она не огрубела, в отличие от всех этих покупательниц, которые на 5-м десятке становятся совсем уж мужеподобными. Узнать бы, счастлива ли она. Сумел ли он дать ей хоть немного счастья? Она ни на что не жалуется. Но Хиггинс никогда не видел жену такой веселой, как в юности, до ее поездки в Нью-Йорк. Впрочем, разве не то же происходит со всеми женщинами, да и мужчинами? Мучило или, во всяком случае, задевало его другое. Когда Норе жилось весело, он был для нее ничем. Постоянная озабоченность пришла к ней после того, как они поженились. В полдень, как раз когда он, стоя у витрины, говорил с представителем поставщика, мимо проехала Флоренс. Девушка спешила домой на обед. Она держалась очень прямо за рулем сверкавшего на солнце велосипеда, и волосы цвета красного дерева развивались у нее за спиной. Интересно, считают ли ее парни хорошенькой? Находятся ли охотники за ней поухаживать? Флоренс не хватает очарования и бойкости, которые в молодости переполняли ее мать.